Лаборатория в средневековом стиле. Крупные, неуклюжие приборы для фантастических целей. Вагнер у очага. Тю! Грозный колокол! Он стены под черной копотью потряс. Я чую близость перемены. Не может длиться ни на час. Злой неизвестности терзание, как несерьезно ожидание. Вот, вот. Уж тьма светлей, светлей. Я вижу в колбе раскаленной, как будто уголь оживленный, затлелся. Вот он ярко в ней горит карбункулом чудесным и мечет в сумраке окрестным, как будто молнии вокруг. Вот белый свет явился вдруг. Вот только б не было потери. Теперь... Ах, бог мой! Что за скрип у двери? Привет вам! Рад удачу я для вас принесть. Привет, счастливый звездный час. Но тише, чтобы не дохнуть. Сейчас великое здесь дело совершится. Что тут такое? Человек творится. Вот как? А где же спрятались они? Не слишком ли здесь дымно помещение для парочки? Нет, боже, сохрани. То прежде в моде бывшее рождение считаем мы за вздор, за унижение. Тот нежный пункт, откуда жизнь вся шла, та милая, сокрытая в нем сила, что изнутри ключом наружу била, которая давала и брала, сама собой слагалась и росла, сперва себе родное усвояла, а вслед затем чужим овладевала, цены своей лишается теперь. Пусть этим будет наслаждаться зверь, но человек при том высоком даре, которым он владеет, должен впредь происхождение высшее иметь, чистейшее, чем остальные твари. Смотрите, светит, значит, найден путь. Действительно, надежда есть, что можем. Мы, ежели веществ, мы сотни сложим, смешаем их. Смешение здесь вся суть. Все человека вещество составить. Его мы в колбу можем переправить, закупорим, возгоним на огне. И так свершим все дело в тишине. Свершается. Вот, в массе все яснее. Сквозит уж форма. Все сильней, сильнее. Уверенность глубокая во мне. Да, что считалось тайною природы, великую, то проб разумных годы нас научили ныне создавать. Работа наша даром не пропала, и что природа организовала, то мы умеем кристаллизовать. Кто много жил, тот и видал немало. Ничто ему не ново в жизни сей. Так, странствуя, встречал и я, бывало, кристаллизованных людей. А, вздымается, блестит, клубится. Лишь миг остался, чтоб всего добиться. Да, смелый план сперва нелеп на вид, но в будущем рассудку, несомненно, над случаем победа предстоит. И мозг подобный, мыслящий отменно, еще не раз мыслитель сотворит. Стекло звенит с чарующей силой, мутнеет, блещет. Труд закончен мой. Вот вижу я хорошенький собой. Там шевелится человечек милый. Раскрыта тайна, всем ясна вполне. Чего ж еще желать нам остается? Прислушайтесь ко звукам. Там, на дне, родится голос. Речь там раздается. Папенька, так не на шутку я тобою создан. Обнимешь меня, но только тише, колба разобьется. Да, вот вам свойство вечной вещей. Сознаться в этом мы должны без чванства. Природному вселенной мало всей. Искусственное ж требует пространства закрытого. И ты здесь, дядя Плут! Благодарю, как раз ты кстати тут. Счастливый рок привел тебя, дрожайший. Я существую. Деятельным быть я должен. Рад к работе приступить. Ты ловок? Укажи мне путь кратчайший. Постой, одно словечко. Все стыдят вопросами меня и стар, и млад. Вот, например, никто понять не может, что душу с телом связывает так, что разделиться им нельзя никак. А между тем вражда их вечно гложет. Или вот... Постой. Скорее спросил бы я, зачем не ладят с женами мужья. Тут толку, друг, вовеки не добиться. Здесь дело есть. К нему ведь и стремится малютка. Что же делать мне, скажи? Мефистофель указывает на боковую дверь. Вот здесь свои таланты покажи. Ты мил на славу, мальчик мой прелестный. Боковая дверь открывается. Виден Фауст, распростертый на ложе. Колба выскальзывает из рук Вагнера, летает над Фаустом и освещает его. Полно значения. Что за вид чудесный? Среди тенистой рощи светлый пруд. Вкруг пред купанием женщины ведут беседу, раздеваясь без стеснения. Одна другой прекрасней, но нет слов. Одна всех прочих краше без сравнения. Из племени героев или богов. Чтоб пламя жизни царственного тела ей всплеск волны прозрачной охладил, ногой она касается несмело хрустальных струй. Но что за взмахи крыл? По глади вод зеркальных шумно плещут. В испуге девы все бегут, трепещут. Осталась лишь царица их одна. И вот стоит, спокойная она, в тщеславии женском радостно надменно. Глядит, как князь прекрасный лебедей, и кроток, и настойчив, нежно к ней прильнул, лобзает робко ей колено. Вот осмелел он, стал совсем ручной и... Но туман густою пеленой раскинулся над милой четой. И скрылась прелестнейшая сцена. Чего ты тут не видел, милый мой? Так ростом мало, фантазер большой. Я ничего не вижу. Без сомнения. Ты северянин средневековой. Туманного ты, друг, происхождения. Где рыцарство и папство длится спор, возможен ли свободный кругозор? тебе лишь мрак любезен от рождения. Как все здесь неприветливо. Какой противный камень, бурый, грязный, мрачный. Весь стрельчатый, причудливый, невзрачный. Проснись, бедняк, сейчас, объят тоской, на месте он умрет. Простор природы, красавицы нагие, лес и воды, и лебеди. Вот чем он поглощен. Вот что ему рисует вещий сон. И чтоб он мог ужиться здесь, помилуй, уж я уживчив, да и то на силу терплю все это. Прочь отсель, долой весь этот вздор. Уйти я рад по чести. Всего приличней для солдата бой, а хоровод для девки молодой. Все хорошо, когда оно на месте. Да вот, припомнил, кстати, я сейчас. И к цели нет для нас пути короче. Теперь на юге празднество как раз. Классической вальпургиевой ночи. Вот средство наилучшее, чтоб он к своей стихии вмиг был приведен. Я не слыхал об этом. Было б чудо, когда б ты слышал что-нибудь о том. Ведь вам по части призраков, покуда один лишь мир романтики знаком. Но если поразмыслить, отчего же в классическом небытием мире тоже? Куда же мы должны направить бег? Уж не люблю античных я коллег. Северо-запад, край, где вожделения свои ты любишь тешить, сатана. А наши все, наоборот, стремления к юго-востоку. Там лежит страна, где по равнине тихой, сквозь дубровы, потоком вольным стелится пеней. Она ведет к ущельям, а над ней лежит форсал, как старый, так и новый. Ох уж избавь от этих пустяков, от вечных ссор тиранов и рабов. Мне надоело раздор их бестолковый. Тоска одна. Начнут переставать, вдруг смотришь, все передрались опять и вновь шумят, заметить не умея, что это только штуки Асмодея. Свободы ради дым идет столбом, а попросту дерется раб с рабом. Оставим их. Людей ведь не исправить. Всяк защищать права свои умей. От детских лет до старости своей. Нам только б друга на ноги поставить. Когда ты знаешь средства, испытай. Не знаешь? Мне во всем свободу дай. Хоть брокинских я знаю штучек много, но заперт мир язычеством не строго. Народ Эллады, хоть и дрянь народ, но возбуждать он чувственность умеет. Грешкам веселым он людей влечет. На наших мрак все как-то тяготеет. Но что же будем делать мы? И как? По женской части ты, мой друг, не промах. Тебе я новых покажу знакомых. Ведьм фессалийских. Это не пустяк. Фессалийских ведьм. Оно, конечно, знакомство с ними я давно ищу. Едва ли ночей много посвящу, едва ли ими увлекусь сердечно, но навестить, попробовать. Скорей! Раскинь свою ты мантию пошире, и вместе с рыцарем на ней, как прежде, мчись вперед в эфире. Я впереди вам посвечу. А я? Ну вот еще! Обязанность твоя не странствовать, а дома оставаться. И здесь делам важнейшим предаваться. Пергамент ты старинный читай, по предписанию собирай, где можно, начало жизни. После ж осторожно одно с другим их вместе сочетай. Обдумай, что. Реши задачу эту. Вопросу «как» внимание посвяти побольше. Я ж, постранствовав по свету, поставлю точку, может быть, над «и». Наградой будет нам за то стремление честь, слава, деньги, жизнью наслаждение, здоровою и долгой, знаний круг и добродетель, может быть, мой друг. Прощай. Прощай. Скорблю я всей душою. Боюсь, что мне не свидится с тобою. И так скорей к Пенею. Я готов. Родне нельзя не сделать угождения. Зависим мы, в конце концов, от тех, кто наше же творение.